Глава 16. Уйти налегке. Не знаю, что святого было в этой березовой роще, но выглядела она необычно. Деревья росли по кругу, почти идеальный круг, заросший березами. В подступающей темноте белели тонкие стволы, и между ними что-то мерцало. Роща находилась в метрах 50 от границы леса. Когда я дошел до нее, выстрелы из городища еще доносились, но теперь редкие. Или нападающие заняли поселение и добивали последних краевцев, или защитники сгруппировались на площади, засели в тереме. А люди майора пытались получше оценить обстановку прежде, чем идти на последний штурм. Меня это больше не волновало. Шульгин, басмач, ренегаты, зверовод и лесные волки остались где-то далеко. Их дела уже не имели значения для меня. Все это в прошлом. Находящиеся в роще насторожены и ждут гостей. С другой стороны, они могут рассчитывать на то, что сюда никто не сунется. Поэтому и не пытаются вернуться в городище. Хотят отсидеться. Или не могут прервать ритуал? То есть это непонятное единение. Или вообще сбежали? Перед тем, как покинуть терем, я еще успел задать Марьяне пару вопросов и узнал, что отступников повели в рощу вчера, то есть вскоре после моего ухода с выдрой, лютиком и калугой. И тогда же в рощу пошел палач. А Птаха и двое других старейшин отправились туда сегодня, незадолго до нашей атаки, чтобы, как выразилась старшая жена, завершить таинство. Обогнув рощу, я вошел в нее со стороны леса. И как только, перешагнув невидимую границу, оказался между крайними деревьями, организм отреагировал приступом боли. Мир наполнился метелью из сверкающих искр. Ненадолго же хватило последней таблетки. Ноги подгибались, сжимающие винтовку руки дрожали. Дождавшись, когда первая, самая острая боль немного поутихнет, и звенящие искры перестанут носиться перед глазами, я медленно пошел дальше, стараясь не выдать себя треском веток и шелестом травы. В полутьме она казалась темной, почти черной. Березы белесыми столбами маячили вокруг. Неожиданно, само собой, включилось ночное зрение. Вовремя. Я уже подходил к центру священной рощи. На середине круглой поляны росло дерево. Его толстый ствол, весь в зеленоватых пятнах, на высоте метров 3 разделялся на множество отростков. Ветвями или сучьями эти гладкие щупальца назвать можно было с большой натяжкой. Они расходились во все стороны, изгибаясь и утончаясь, пока не становились теми самыми лианами, одной из которых я видел в тереме. Та штука, что покрывала дерево, мало напоминала кору. Нечто гладкое, поблескивающее, лоснящееся. Я медленно подошел к поляне, забирая немного вбок, чтобы дерево ничего не заслонило, чтобы увидеть все это место. Где Птаха? Где остальные? Где, в конце концов, палач? Когда я приблизился к центру священной рощи, во мне что-то изменилось, будто переключили тумблер. В голове, в груди, во всем теле образовалась гулкая пустота. Боль исчезла, снизилась чувствительность. Я держал винтовку, но почти не ощущал ее. Шагал и не чувствовал ботинок на ногах, своей одежды, температуры воздуха. Онемение расползлось по телу, хотя оно все еще слушалось меня. Достигнув поляны, я окончательно убедился, что здесь никого нет. Они ушли, сбежали. Или, может, старейшина с палачом сейчас в городище? Мы просто разминулись. Но где Алина и шутер? Наступила ночь, но я все видел даже без помощи ночного зрения. Источником света было само это место. Облако легкой мерцающей дымки окутывало его. Вдруг я понял, что на пятнистый силуэт дерева накладывается другой, дымчатый. Я пошатнулся и сжал кулаки. Что это? Что за очертания на стволе? Сделал к нему несколько шагов, и тогда увидел их. Женщину и дезертира привязали к стволу так, что лицо Алины глядело на восток, в сторону леса, а шутера на запад, где было городище. Теперь они стали частью растения. Это было как... Остановившись перед пятнистым монстром, я попытался вспомнить нужное слово. Ну да, барельеф, как скульптура, но не полноценная, только выпуклость на поверхности. Дерево постепенно впускало людей в себя. Процесс еще не завершился, но они уже стали его частью. Ствол за их спинами медленно продавливался, расступался, затягивая их внутрь. «Аля!» – позвал я. Она глядела сквозь меня, не шевелилась. На лице не было страха. Скорее, нет, не блаженство, тихая радость, удовольствие. Может, их чем-то напоили, прежде чем оставить здесь? «Алина!» Собственный голос доносился, будто издалека. Со слухом тоже происходили непонятные вещи. Кажется, на последней стадии отравления сок радозы притупил его. Да и с обонянием что-то не так. Откуда этот сладковатый мускусный запах, будто от чего-то живого? Или это не галлюцинация? Так пахнет пятнистое дерево, растущее в центре рощи? Я коснулся ее щеки, твердые. Кожа как будто затянута жесткой коркой. Она немного прогибалась под пальцами. И тогда я надавил сильнее. Треснуло. Испуганно я отдернул руку, отшатнулся. Вот что такое зеленое единение. Это дерево. Сам лес включает их в себя. Тогда я обошел радозу и поглядел с другой стороны. У шутера было такое же благостное выражение лица. Но дезертир погрузился в дерево немного меньше. Тогда я встал перед ним. Показалось, что в неподвижных глазах что-то мелькнуло. Проблеск узнавания. Как будто его личность еще не до конца растворилась в шелестящей зеленой бездне, которую мы зовем лесом. Я схватил его за плечи, потянул на себя. С глухим хлюпаньем тело начало выходить из ствола. Будто я вытаскивал нечто тяжелое из густой липкой грязи. Ствол вокруг раздулся, опал, влажно чавкнув, и тело почти целиком оказалось снаружи. От дерева к затылку шутера, к его плечам и локтям потянулись нити. Толстые клейкие волокна, в которых пульсировали красные жилки. Я тянул дальше, и одна за другой они стали рваться, прыская темными струйками. Темными или красными. Одна брызнула мне на пальцы, я поднес к глазам, потом лизнул. Соленая, теплая. Кровь. Человеческая кровь. Дерево запустило в тело свои отростки, слилось с ним, соединилось, подключившись к кровеносной системе. И, наверное, не только к ней. Шутер судорожно затрясся, лицо исказилось, плотно сомкнутые губы искривились. Ему было больно. Если оторвать его от пятнистого чудовища, умрет. Но, может, так для него лучше? Может, стоит сделать это? Ведь он перестанет быть человеком, если целиком погрузится в дерево. Перестанет быть личностью, которой осознавал себя всю жизнь. Или нет? Чавкающий звук донесся с другой стороны, и я бросился туда. Алины не было. Какой-то миг я видел очертания знакомого лица, но не смог понять, это действительно лицо или так сложились пятна на дереве. А потом ствол дрогнул. Ленивая волна прошла по нему. И две длинные и глубокие складки сошлись над телом женщины, окончательно скрыв ее от взгляда. Дерево, словно испугавшись, что может лишиться добычи, постаралось быстрее завершить процесс. Я поспешил обратно, уже зная, что увижу. Так и оказалось. Шутер тоже исчез. Вертикальная складка, похожая на шрам от раны, разгладилась. Дерево содрогнулось сверху вниз, по стволу пробежала волна. Как будто оно сглотнуло. Утробный, глухой звук донесся изнутри. Пошел к земле. Она слабо дрогнула, трава по всей поляне шевельнулась. И потом наступила тишина. Погасло окутывающий центр рощи облако света. Вокруг стало темно и мертво. Я шагнул назад, едва переставляя слабшие ноги. Руки плетьми висели вдоль тела. Не спас их и птаху не убил. Палач тоже жив. Все, кто не надо, живы. А кто надо, погибли. Или не погибли. Алина с шутером. Что с ними на самом деле стало? От слабости голова то откидывалась назад, то падала на грудь. Может, этим двоим и не конец, но мне точно. Не чувствую тела. И что вокруг, не чувствую. Ни запахов, ни температуры. Будто все во мне отключилось, только зрение еще осталось. Но и перед глазами уже темнеет. А может, прислониться к дереву, к этому влажному пятнистому стволу, из последних сил обхватить его, вжаться и позволить впустить в себя. Объединиться. Что я теряю? Ведь я и так уже почти мертв. Нет, Я не позволю лесу взять меня. Он растворит мою личность, сотрет, уничтожит. Может, в результате я выживу, но это буду уже не я. Это будет вообще никто, только элемент. Крошечная область, без четких границ, внутри гигантского сознания. Я Стас Логин, охотник, человек. Останусь им до конца. Ноги совсем отнялись, и я повалился на колени. Не хотелось, чтобы те несколько секунд, которые мне остались, перед глазами было это уродливое дерево. Лучше уж березы, все-таки веселей. Шаркая коленями в траве, я кое-как сумел повернуться. И увидел, как на поляну выходит она. Ни удивиться, ни обрадоваться я уже не мог. Чувств и эмоций не осталось. Только вяло подумал о силуэте, который видел на крыше ангара. Том, что после возник в кроне дерева. Это ведь была слепая девочка. Возле жилища механика она наблюдала за нами. Но мы умчались оттуда на грузовике. Догнать нас пешком было невозможно. И она осталась дожидаться возле городища. Как она нашла меня здесь? Следила от дома механика? Или ощутила что-то, когда я вошел в священную рощу? Эта мысль была последней. А потом я повалился в траву. Сумел еще перевернуться на спину, но больше уже не смог сделать ничего. Черное небо смотрело на меня тысячами глаз. Вскоре звезды погасли, а тьма свернулась в длинный черный туннель. На миг я увидел себя сверху. Лежащее в траве тело Стаса Логина, охотника и бродяги. И полетел по туннелю, в бесконечную темноту. Все быстрее и быстрее. Но потом отблески упавшего сзади света заставили меня оглянуться. Далеко позади я увидел лицо. Лицо слепой девочки. Оно сияло. Незрячие глаза сверкали, как два солнца. Заря обхватила меня и потянула назад.